Глава 3. Путешествие японцев из Неаполя в Турин вряд ли можно было назвать спокойным и безмятежным. Выкупив места в почтовой карете и явившись к назначенному часу на станцию отправления, Энамото и его спутники вдруг обнаружили, что будут не единственными пассажирами. На переднем сиденье внутри дилижанса расположились двое невозмутимых мужчин. Энамото на французском, немецком и фламандском языках попробовал указать незнакомцам на их явную ошибку. Однако мужчины только разводили руками и отвечали трескучими фразами по-итальянски. Тогда Энамото отправился за разъяснениями в почтовую контору станции. Однако и там служащий, еще вчера сносно объяснявшийся по-французски, за ночь словно напрочь разучился говорить на этом языке и к тому же изрядно поглупел. Энамото перешел на немецкий, потом на фламандский языки. Результат был тем же. Японец в отчаянии попытался прибегнуть к интернациональному языку жестикуляций. Подведя служащего к карете, он обвел ее широким жестом и потыкал в себя и спутников пальцем, мол, это все мое. Не помогло даже предъявление квитанции оплаты, в коей были перечислены номера всех откупленных в карете мест, внутренних и наружных. Все было бестолку. Итальянец, в форменной фуражке с кокардой из двух скрещенных почтовых рожков кивал, широко улыбался японцам и снова начинал тарахтеть по-своему. Ткнув рукой в японских путешественников, он загнул на левой руке три пальца, спрашивая взглядом подтверждение, верно ли, мол? Против этого возразить было трудно. И тогда итальянец начинал пересчитывать на пальцах свободные места в карете. 6 наружных и 4 свободных внутри кареты. 10, сеньор, верно? А вас 3. Так что же вам еще нужно, почтеннейшие? Неужели вам 3 не хватит оставшихся мест? Энамото, стараясь сдерживаться, снова и снова пытался объяснить, что невесть, откуда взявшиеся пассажиры, не принимающие участие в арифметических дебатах, занимают места в карете, оплаченные японскими путешественниками. Служащий снова кивал, прижимал руки к сердцу и опять раздражался длинной тирадой по-итальянски. Он пренебрежительно махал на посторонних пассажиров рукой. «Не обращайте, мол, внимания, сеньоры». Кучер валой и грязноватой ливреи с гербом «Турн и Таксис» и охранник со старым ружьем, сидевший на почтовом ящике, следили за спором пассажиров и служащего с живым интересом, громко обменивались репликами по этому поводу и поминутно покатывались со смеху. Примечание. Первый опыт организации почтовой службы в Европе, предусматривающий перевозку корреспонденции пассажиров, был предпринят членами рода Таксис из Бергамо еще в 1516 году и с тех пор стал семейным занятием их потомков. Энамото, привыкший за время учебы в Европе к бесцеремонности европейцев, почти не обращал на это внимания. Однако Уротаро Сига и Осикаго Томео, для которых непочтительность простолюдинов и их насмешки были оскорбительны, то бледнели до синевы, то багровели. Почувствовав, что его спутники могут вот-вот вспылить и устроить громкий скандал, Энамото счел за благо прекратить бесполезный спор и повернулся к своим спутникам. «Не стоит так волноваться по поводу бесцеремонности варваров. Это их обычная манера поведения, поверьте. В Европе, господа, вам придется привыкать ко многому, в том числе и непочтительному вниманию со стороны совершенно незнакомых людей. Давайте-ка лучше займем места в экипаже. Возможно, что этот итальянский пройдоха просто не понял вчера, что я желал откупить все места в карете. А возможно, просто хитрит. В любом случае, мы ничего сейчас не докажем». «К подобному непотребству просто невозможно привыкнуть», — опомнился Уротаро, сломавшись в поклоне. «Я отдаю должное вашей выдержке, Энамото-сан. Вы, безусловно, правы. Едем, пока нашу карету не заполнили другие желающие прокатиться в Турин за счет Японии». Осикаго Томео лишь молча поклонился, бросив неприязненный взгляд на пассажиров-европейцев в дилижансе и продолжавшего что-то говорить почтового служащего. «Погода чудесная, господа. Может быть, мы займем наружные места? И тогда у нас будет великолепный обзор местности, почти как с капитанского мостика корабля», — предложил Энамото. Дождавшись, пока их багаж разместят в объемистом ящике за задними колесами почтовой кареты, путешественники взобрались по лесенке на крышу и уселись. Энамото и Уротаро сели рядом. Третий японец, помедлив, уселся напротив. Тем временем почтовый служащий, переведя дух после длинных споров, со злобой накинулся на кучера, тыча ему в лицо часы. Он явно бранил его за задержку отправления, в которой тот вовсе не был повинен. Возникла новая перепалка, в которую вмешался охранник кареты и даже пара случайных прохожих. Наконец, кучер поглубже нахлобучил на голову цилиндр, задудил в изогнутый кольцом рожок, заработал кнутом, и тяжелая карета, набирая скорость, покатила по дороге, ведущей на север. Уротаро достал карту Италии и попытался определить расстояние от Неаполя до Турина. «Интересно. Сколько, интересно, мы будем ехать?» — пробормотал он. «Расстояние до конечного пункта нашего путешествия составляет около 180 почтовых лье». Примечание. Французское почтовое лье в современных мерках составляет 3,89 километра. Таким образом, путь от Неаполя до Турина равен примерно 720 километрам. Почтовое лье чуть меньше сухопутного географического и почти вдвое короче морского, лейтенант, заметил Энамото. А вот время путешествия может составлять от 3 до 4 дней, если не случится дорожных поломок, разумеется. Благодарю, Энамото-сан. Дорога на север Италии, вырвавшись из узких улочек Неаполя, шла практически понад берегом. Она цеплялась за горные склоны, велась по серпантину между небом и морем. Порой дорога сужалась настолько, что четверка лошадей, хоть и предусмотрительно снабженная шорами, невольно сбавляла размашистую рысь, прижималась к скалистой неровной стенке. Кони фыркали и высоко вскидывали головы, в то время как левые колеса почтовой кареты катились едва не по самому краю пропасти, столь глубокой, что оттуда даже не доносился шум прибоя. С крыши кареты зрелище было еще более впечатляющим, буквально царапающим по нервам. Японцы, искоса поглядывая друг на друга, втайне жалели каждый про себя, что едут снаружи, а не внутри. Кучер, между тем, постоянно прихлебывал вино из заплетенной соломой бутыли, горланил песни и усердно работал кнутом, бодря лошадей. Карета, благодаря его усилиям, катилась довольно быстро. И всякий раз, когда экипаж приближался к очередному крутому повороту, Энамото старался не думать о том, что навстречу может вылететь встречная повозка с таким же полупьяным возницей. Но, несмотря на вполне реальные опасения, японские путники не могли не отмечать величественной красоты, разворачивающейся вокруг мчащейся почтовой кареты. Пронзительная синева морской поверхности, переходящая у горизонта в более бледные тона, четкие белые пятнышки парусов. Все это составляло впечатляющий контраст с горной местностью. Бледно-зеленые краски скалистого склона впереди густели, ощутимо синели и словно врезались четким контуром вершин в небесный купол. Через 3 часа безостановочной скачки карета вырвалась в долину. Горы справа немного отступили, а вдоль дороги то и дело возникали и уплывали назад древние захоронения римлян. Кучер заработал кнутом еще усерднее, задудел в рожок, и карета на полном ходу влетела в распахнутые настежь ворота первой почтовой станции на пути следования. Во все стороны шумно брызнули куры, гуси и козы. Кучер, отбросив кнут, теперь, что есть силы, вцепился в вожжи, и тяжелый экипаж, сделав полукруг, наконец остановился, едва не снеся обложенное диким камнем навершие колодца посредине двора. Выскочивший на шум и грохот хозяин постоялого двора немедленно принялся ожесточенно ругаться с явным виновником переполоха — кучером. Всласть наругавшись, словно исполнив положенный ритуал общения, кучер и хозяин обнялись, похлопали друг друга по спинам и исчезли в помещении. Конюхи тем временем выпрягали тяжело дышащих лошадей и заводили в упряжку свежих. Уже не четверку, а шестерку. Японские путники спустились со своей верхотуры, разминая затекшие ноги. И тут же оказались в окружении стайки босоногих мальчишек, бесцеремонно разглядывающих необычных пассажиров. Сорванцы тянули японцев за рукава, клянчили мелочь, показывали раковины и какие-то нехитрые поделки из дерева, пока выбравшаяся из кареты пара незваных попутчиков не прикрикнула на них. Сделав приглашающий жест, попутчики на ломаном французском позвали японцев в дом. Там можно было, судя по всему, перекусить, выпить молодого вина или воды. От еды и вина японцы отказались. Лишь выпили удивительно вкусной, ломящей зубы холодной воды и с помощью служанки смыли дорожную пыль с лица и рук. Через 1/4 часа конюх, выбравшись на крыльцо заезжего дома, вновь задудел в рожок, приглашая пассажиров кареты занять свои места. Повернувшись к Уротаро, Энамото кивнул на форейтера, оседлавшего коренника из запряженной шестерки. «По всей вероятности, лейтенант, сейчас дорога пойдет на подъем». Уротаро кивнул. Вновь замелькали по обеим сторонам дороги деревья, редкие каменные ритуальные постройки. Солнце стояло почти в зените, жара усилилась. Карета и впрямь шла медленнее. Кучер примолк и лишь изредка, словно для порядка, взмахивал кнутом. Энамото обнаружил, что подлокотники наружных сидений выдвигаются. Их можно было закрепить в таком положении, и таким образом верхние пассажиры могли обезопасить себя от нечаянного падения при резком повороте или во время сна. Теперь можно и подремать. Он родился в августе 1836 года и был вторым сыном в семье министра сёгуната Токугавы Эномото Марухэей. Военное дело Такааки начал постигать с 12 лет, а к 18 годам его приняли на обучение слушателям голландской мореходной школы. Закончив ее, Эномото вернулся в Эдо. Сёгунат Токугавы доживал свои последние дни и цеплялся за любую возможность сохранить в стране свое влияние. 300-летняя самоизоляция Японии явно изжила себя. В портах страны стало тесно от иностранных современных кораблей. Настала пора и Японии сделать свой военно-морской рывок. И вот в 1861 году правительство Бакуфу принимает решение о заказе в североамериканских Соединенных Штатах сразу трех военных паровых судов. Наблюдать за их постройкой и учиться морскому делу были назначены лучшие выпускники и преподаватели морского колледжа в Нагасаки. И среди них — Энамото Такааки. Но с поездкой в Америку не получилось. Там вспыхнула война севера и юга. Когда она закончится, никто не знал. А время шло, и сёгунат переиграл заказ, выбрав для этого спокойную и даже меланхоличную Голландию. Стажерами в Европу должны ехать те же 15 японских молодых мореходов. Их долгий путь начался на небольшом голландском торговом паруснике «Калипсо», который должен был перебросить стажеров в Батавию. Примечание. Батавия — старое название столицы Индонезии Джакарты. Батавией, в честь предков голландцев батавов, был назван первый военный форт, на месте которого позднее и возник город. Путешествие, начавшееся 11 сентября 1862 года, не заладилось. В Яванском море судно попало в сильный шторм и получило пробоину. Команда «Калипсо», уверенная в том, что суденушка вот-вот пойдет ко дну, тайком от японцев погрузилась в шлюпки и отчалила, бросив пассажиров на произвол судьбы. Трое суток суденышко швыряло волнами, ветер сорвал все паруса и обломал мачты. Однако «Калипсо» каким-то чудом держалась на плаву. Когда море успокоилось, японские стажеры обнаружили, что на судне нет ни продуктов, ни воды. Все припасы, сложенные на верхней палубе, смыло волнами. На третий день к полузатопленному «Калипсо» подошел торговый парусник под британским флагом. Однако радость японцев была преждевременной. Убедившись, что среди терпящих бедствия нет европейцев, а в трюмах нечем поживиться, англичане попросту бросили их и отошли. Следующая встреча терпящих бедствия японцев состоялась с малайскими пиратами. Заметив неуправляемое судно с обрывками парусов, пираты на нескольких лодках окружили «Калипсо», вскарабкались на борт в расчете на скудную, но безопасную поживу. Но на корабле были не просто стажеры, самураи. Обезоружив пиратов, японцы заставили отвезти их до ближайшего островка. Остров оказался необитаемым, но его иногда посещали рыбаки с соседних островов. Они-то и вызволили, в конце концов, японских путешественников. Вскоре с Явы за ними пришел военный корабль, и путников доставили в порт Батавия. И только в начале ноября японские стажеры разместились на небольшом фрегате с паровой машиной, мощностью в 30 лошадиных сил, приводящей в движение колесо с лопастями. Для страховки фрегат «Торренто» был, разумеется, оснащен и парусом. Суэцкий канал к тому времени еще не был открыт, и путешественникам предстоял длинный путь через Индийский океан, вокруг Африки, в Атлантику и далее на север. 8 февраля 1863 года «Торренто» бросил якорь в порту Джеймстаун на острове Святой Елены. Это была уже Европа. Энамото пошевелился на сиденье, оказавшемся не столь удобным, как в начале пути. Приоткрыл глаза, глядя на своих нынешних попутчиков. Как ему хотелось проникнуть в мысли этого Осикага Томео. Узнать, что за человек носит имя, означающее «осторожность». Увы, это покажет только время. Энамото снова прикрыл глаза, стараясь направить мысли на что-то более возвышенное, нежели размышления о крайне неприятном для него человеке. Стихи? Да, тогда на рейде Джеймстауна он написал стихи, которые не стыдно занести в скрижали памяти. В длинной роще стоит одинокое дерево под дождем. Мы идем к нему, плутая по дороге мужества. Мы пришли сюда как незнакомцы, и под сенью дерева услышали пение птиц. Примечание. Подлинные стихи Энамото Такааки. «Длинная роща» — дословный перевод английского названия «Лонгвуд» — деревеньки, связанные с именем сосланного на остров Святой Елены Наполеона I. В середине апреля Торренто бросил якорь в голландском порту Провильсхакен. Отсюда до места назначения по каналам судно могли идти только на буксире лоцманского корабля. 18 апреля 1863 года в порту Роттердам плавание закончилось. Толпы людей собрались в порту и по пути следования японской группы стажеров, дивясь экзотическому виду путешественников. Перед отправкой из Японии они получили категоричный приказ из правительства не переходить в другую религию и не носить европейской одежды. Осторожно высказанные молодыми людьми соображения насчет того, что люди в непривычных для европейцев нарядах будут привлекать всеобщее внимание, правительственные чиновники не услышали. И вот, извольте видеть. 15 человек в кимоно с черными гербами, мечи у пояса. На головах длинные волосы, завязанные в хвост. На ногах сандалии необычного вида. Полюбоваться таким зрелищем люди сбегались не только на перекрестке. Зеваки висели на уличных фонарях, гроздьями облепили окна и двери домов. В доке судовой верфи Гипса, что в городке Дордхерт, уже начал формироваться остов будущего парохода, еще в Японии названного Кайомару — свернувшийся дракон. Пока это был только киль, вытянувшийся вдоль всего дока. Однако, разглядывая чертежи будущего корабля, Энамото уже видел плавные обводы высоких бортов, надстройки, дымящуюся трубу. Такого корабля в Японии еще не видели. Трехмачтовое судно со вспомогательной паровой машиной. В современных измерениях длина судна с бушпритом составляла 81 метр, ширина — 13 метров. Мощность машины — 400 лошадиных сил. Неужели он, второй сын простого самурая, войдет в японский порт на мостике этого корабля? Чтобы быстро освоить европейские науки, прежде надо было выучить язык, на котором говорили голландские корабелы. Энамото, хотя и умел к тому времени худо-бедно объясняться на фламандском языке, нанял сразу двух учителей, занимавшихся с ним в две смены, по 8-10 часов в день. Поражаясь упорству необычного ученика, голландцы за полгода вымотались сами. Однако их ученик, проявив недюжинные природные способности, сделал ощутимые успехи. Через полгода, рассчитав одного из учителей, Энамото счел себя достаточно подготовленным, чтобы поступить в Роттердамскую мореходную школу. Энамото выполнил все наказы могущественного сёгуна. Помимо военно-морских наук и корабельного дела, он освоил физику, химию, баллистику и даже международное морское право. В декабре 1865 года судно было спущено на воду и было поставлено уже в плавучий док для окончательной доводки и оснащения. К тому времени в Голландию прибыли еще 8 моряков-стажеров из Японии. Миновал еще год. За это время орудийная палуба Кайомару была оснащена 26 пушками Круппа, заказанные на немецких оружейных заводах. Дополнительные 12 пушек малого калибра были установлены на баке и юте судна. Японские моряки за это время научились работать с парусами, такелажем, участвовали в ходовых испытаниях судна. И вот в декабре следующего 1866 года корабль «Кайомару» с экипажем из сотни голландцев и японцев-стажеров под командованием капитана военно-морского флота Нидерландов Дино покинул европейские берега и двинулся к американским, на юго-восток. Немногим меньше, чем через 2 месяца, диковинный флаг судна встречали уже в Рио-де-Жанейро. У бразильских берегов судно задержалось ненадолго. Забункировав корабельные угольные ямы под завязку, Дино повел корабль к берегам Японии, вокруг южной оконечности материка. Жестокие штормы. Нехватка пресной воды для охлаждения паровой машины. Пришлось добывать ее из морской. Испытание для японцев-стажеров вышло полномасштабным. На 109-й день плавания они увидели, наконец, вершину священной для каждого японца горы Фудзи. В Японии с корабелами и голландским экипажем судна был произведен окончательный расчет. И на капитанский мостик заступил новый командир Кайо Мару, новоиспеченный капитан первого ранга военно-морских сил Японии Энамото Такааки. Он же принялся набирать полностью японский экипаж. Обучение моряков происходило под командованием тех стажеров, что пришли на судне из далекой Европы. Учеба шла одновременно с патрулированием Осакского залива. Военное правительство Бакуфу не скупилось на чины и должности для самого образованного человека страны восходящего солнца. Вскоре Энамото становится заместителем командующего всеми военно-морскими силами Японии. Однако не прошло и года, как блестящая карьера Энамото прервалась. В стране произошла реставрация власти императора, а прежний всесильный военный представитель Японии Сёгун Токугава был лишен властных полномочий. В стране вспыхнула гражданская война. Верный клятве, данной клану Токугавы, Энамото встал, разумеется, на его сторону. Он вывез на своем корабле проигравших битву при Фусиме лидеров Бакуфу в Токио, а через 4 месяца отдал своей эскадре приказ идти на север. Примечание. Кроме Кайо Мару, в соединение входило еще 7 кораблей.